Глава 41. Кори Свенсон вывела взятый на прокат Эксплорер на подъездную дорожку и посмотрела на холодный темный дом. Там не было ни огонька, хотя машина Стейси стояла на парковке. Где же она? По какой-то причине Кори испытывала к Стейси странное покровительственное чувство, когда на самом деле она рассчитывала на противоположное, что присутствие Стейси придаст ей уверенность. Вероятно, Стейси уже легла, хотя она была совой, ложилась и вставала поздно. А может, кто-то увез ее на своей тачке, и они еще не вернулись. Кори вышла из машины, заперла ее и двинулась к дому. Свет в кухне не горел. Значит, дело ясное, Стейси спит. Над головой у девушки пролетел вертолет, за ним другой. Пока она поднималась по дороге вдоль каньона, над нею пролетело несколько вертолетов, и еще она слышала звуки сирен, доносящиеся из города. Она надеялась, что причина этого не еще один пожар. Ее свидание с Тедом завершилось не совсем так, как она надеялась. Она не знала почему, но в последнюю минуту отвергла его предложение поехать с ней и согреть ее холодную постель. Искушение у нее было, сильное искушение. И она до сих пор чувствовала, как ее губы щиплет от его долгих поцелуев. Господи Иисусе, почему она ему отказала? Вечер прошел замечательно. Они посетили прекрасный ресторан в великолепно обставленном старом каменном здании, уютный и романтический, со свечами и приглушенным светом. Еда была превосходная. Кори пришла голодная и пригласила гигантский фирменный стейк с кровью, которому подавались пинта эля, запеченная резная картошка, ее любимая, салат по-римски, а в конце подали огромную порцию сливочного мороженого с орехами и сиропом. Они говорили и говорили. В особенности об этом засранце Марпли и Акермаут. Тед был удивлен и даже поражен, когда Кори сообщила, что Акермаут в родстве с печально известным семейством Стаффорд. Он вырос в высотах, был знаком с Кермаут с самого детства и потому не выносил ее. Но узнав, что она принадлежит к бессердечному семейству Стаффорд, которое эксплуатировало город и выжимало из него все соки во время серебряного бума, он просто вышел из себя. В свою очередь он сообщил Кори интересный факт. Изначально семейству Стаффорд принадлежала земля, на которой сейчас стоят высоты, и холдинг все еще обладает правами на застройку третьей очереди, намеченную к введению в действие сразу же после открытия спа-салона и клубного дома. Кори выкинула из головы эти мысли и вышла из кухни в центральный коридор. Ей почему-то было неспокойно. Ее обуяло какое-то новое чувство, вот только она никак не могла понять, что это за чувство. Странный запах. Она прошла по дому и направилась в их комнаты, чтобы проверить, где Стейси. Кровать капитана Боудри была пуста. «Стейси?» Никто не ответил. Вдруг Кори вспомнила про собаку. «Джек?» Ни лая, ни прыжков, ни виляния хвостом в ответ. Ей стало страшно. Она вышла в маленький коридор и кликнула собаку. По-прежнему ничего. Кори вернулась в главную часть дома. Наверное, пес спрятался где-то или потерялся. «Джек!» Она замерла, прислушалась, и до нее донесся приглушенный скулеж и царапанье. Источником этих звуков была большая гостиная, комната, которая была заперта, и входить в которую категорически запрещалось. Кори подошла к раздвижным дверям. «Джек?» Снова скулёж, сопровождаемый царапаньем. У Кори сильно забилось сердце. Что-то случилось, что-то очень нехорошее. Она положила руку на дверь, та оказалась открытой, и медленно раздвинула створки. Из темноты к ней бросился Джек с поджатым хвостом. Он приседал, скулил, лизал ей руки. «Кто тебя здесь запер, Джек?» Кори оглядела темную комнату. Все здесь казалось тихим, пустым. И вдруг она увидела темные очертания чьей-то фигуры на диване. «Эй!» — удивленно воскликнула она. Джек поджал хвост, прячась за ней и повизгивая. Фигура чуть шевельнулась, очень-очень медленно. «Кто вы? И что здесь делаете?» — спросила Кори. «Какая же она дура!» — задает вопросы, вместо того, чтобы немедленно дать деру. «А-а-а!» раздался из темноты хрипловатый голос. «Это ты!» «Стейси?» Нет ответа. «Боже мой, что ты тут делаешь?» «В «Все в порядке, никаких проблем», — снова прозвучал невнятный голос. Кори включила свет и увидела Стейси. Та лежала на диване. Перед ней стояла полупустая бутылка Джима Бима. На ней все еще была уличная одежда, шарф, шапка и все остальное. У своих ног Кори увидела лужицу воды и мокрые следы, ведущие к дивану. «Бога ради, Стейси, нет!» Стейси махнула рукой и уронила ее на диван. «Извини. Что ты делала? Выходила из дома?» «Прогуляться. Искала того сукина сына, который в тебя стрелял». «Но я же просила тебя не делать этого. Ты могла там замерзнуть до смерти». Кори заметила, что Стейси вооружена. К ее бедру был пристегнут пистолет 45-го калибра. Нужно было как-то забрать у нее оружие. «Не беспокойся обо мне». «А я беспокоюсь. Очень беспокоюсь». «Брось ты, расслабься. Присядь и выпей». Кори села, но предложение выпить проигнорировала. «Стейси, что происходит?» Стейси опустила на грудь голову. «Не знаю. Ничего. Моя жизнь — дерьмо». Кори взяла ее за руку. Неудивительно, что пес испугался. «Мне очень жаль. Я сама иногда так себя чувствую. Хочешь поговорить об этом?» «Моя военная карьера кончилась. Семьи нет, друзей нет, ничего нет. В моей жизни нет ничего, кроме короба со старыми костями, которые я собираюсь увезти в Кентукки. А зачем? Что это была за идиотская идея?» «Но твоя военная карьера, ты же капитан, все эти медали и награды, да ты многое еще можешь сделать. Моя жизнь в говне. Меня уволили. Ты хочешь сказать, ты не сама ушла в отставку?» Стейси отрицательно покачала головой. «Меня уволили по медицинским показаниям. Ты была ранена?» «Посттравматическое стрессовое расстройство». Пауза. «Господи, я тебе сочувствую. Очень». Обе надолго замолчали. Наконец Стейси снова заговорила. «Ты представить себе не можешь. Эти приступы бывают у меня без всяких причин. Я ору, как какой-нибудь долбанный маньяк. Или гипервентиляция. Я впадаю в неконтролируемую панику. Господи, это ужасно. И наступает совершенно неожиданно. Я иногда так себя чувствую, что не могу встать с кровати. Сплю по 14 часов в день. И потом начинаю заниматься этим вот дерьмом. Пью. На работу не устроиться. Уволена по медицинским показаниям. Это приходится писать, когда подаешь заявление на работу. Наниматель читает это и думает, нафиг нам нужна эта чокнутая. У них... У всех на машинах желтые ленточки. Но когда речь идет о приеме на работу ветерана с посттравматическим стрессовым расстройством, тут тебе дают понять. Пошла отсюда, сучка. Она потянулась к бутылке. Кори перехватила ее руку и осторожно удержала. Тебе не кажется, что уже достаточно? Стейси выхватила бутылку из ее руки, сделала большой глоток, а потом внезапно швырнула бутылку через всю комнату, и та разбилась о стену. В жопу! «Хватит! Дай я тебе помогу подняться!» Кори взяла Стейси под руку, и та, опираясь на Кори, поднялась на нетвердых ногах. Господи, как же от нее несло бурбоном! Кори сочувствовала ей. Она подумала, не удастся ли ей вытащить пистолет из кобуры, но решила, что не стоит этого делать. Мало ли, как Стейси отреагирует. Нужно уложить ее в постель, а уж потом потихоньку разобраться с пистолетом. «Поймали того сукина сына, что стрелял в твою машину?» «Нет, они думают, что это был браконьер». «Ни хрена там не браконьер!» Стейси споткнулась, но Кори поддержала ее. «Я не смогла найти следы этого поганца. Слишком много снега выпало. Давай пока забудем об этом». «А я не могу забыть!» Она выхватила пистолет и принялась размахивать им. «Я этому хмырю мозги размажу по стенке!» «Знаешь, тебе не стоит иметь при себе пистолет, когда ты пьяна», — тихо и твердо сказала Кори, стараясь не выдавать беспокойства. «Да, ты права, извини». Стейси вытолкнула магазин, тот выпал из ее рук и упал. Пули разлетелись по полу. «Лучше тебе его взять». Она протянула пистолет рукоятью вперед, и Кори взяла его. «Осторожнее, один патрон в патроннике еще остался. Дай я его достану». «Я сама». Кори извлекла патрон и бросила его на пол. «Эй, детка, да я смотрю, ты разбираешься в таких вещах?» «Приходится. Я ведь собираюсь работать в полиции». «Ё-моё, из тебя когда-нибудь выйдет хороший коп. Ты мне нравишься, Кори. Спасибо. И Кори повела Стейси по коридору к их комнатам. Она слышала звук пролетающих над ними вертолетов, а из окна увидела, как прожектор одного из них обшаривает землю. В городе что-то происходило. Наконец ей удалось уложить Стейси под одеяло. Рядом с кроватью Кори поставила пластиковое ведро, на случай, если Стейси будет рвать. Но та сразу же уснула. Кори вернулась в гостиную и принялась наводить там порядок. Джек вился у ее ног. Пьяная Стейси до смерти напугала бедного пса. Да и не только пса. Кори выпрямилась и услышала звук еще одного летящего вертолета. Она подошла к окну из толстого стекла и выглянула в темноту. За гребнем горы со стороны города разливалось сильное желтое сияние.